Так, например, одного по имени Леонтьева за жалобу на князя Гагарина думный дьяк бил по щекам, а другого, Чихачева, за жалобу на князя Шаховского бояре приговорили высечь кнутом. Но думный дьяк Луговский и боярин Иван Никитич Романов сами, собственноручно, тут же во дворе отколотили его палками. Участие земских соборов в правлении не могло остановить лихоимство, неправосудие и всякого рода насилий, дозволяемых себе воеводами и вообще начальными людьми, потому что, как бы их ни смещали, кем бы их ни заменяли, все-таки неизбежно происходили одни и те же явления, коренившиеся во всеобщей порче нравов. Поэтому-то масса, голландец, чужой человек, наблюдавший и близко знавший русскую жизнь, говоря о начале царствования Михаила, выразился так: «Надеюсь, что Бог откроет глаза юному царю, как то было с прежним царем Иваном Васильевичем, ибо такой царь нужен России, иначе она пропадет. Народ этот благоденствует только под дланью владыки, и только в рабстве он богат и счастлив». Суждение голландца довольно поверхностно. Иностранец не вник в то обстоятельство, что эпоха Ивана Грозного способствовала тому состоянию общественной нравственности, какое он видел в России. Но какими бы путями ни дошла Русь до тогдашнего состояния нравственности, приговор этот, высказанный свободным гражданином республики о необходимости сурового самодержавия для русского народа, очень знаменателен. Иностранцам, жившим в России, оно было по сердцу, потому что при безусловной силе верховного правительства им легче было добывать себе такие привилегии, каких бы им не дал никакой собор, составленный, между прочим, из лиц торговых и промышленных, чувствовавших на себе невыгоду льгот и преимуществ, даваемых иностранцам перед русскими. По уверению того же голландца, молодой Михаил Федорович сознавал свое положение. Когда ему доложили об одном господине, которого следовало наказать за важный и учиненный им проступок, то царь ответил: «Вы разве не знаете, что наши московские медведи в первый год на зверя не нападают, а начинают только охотиться с летами?» Первою заботою нового правительства был сбор казны. Это было естественно, потому что как только новый царь вступил на престол, так к нему обратились всяких чинов служилые люди. Представляли, что они проливали кровь свою за московское государство. Терпели всякую нужду и страдания, а между тем их поместья и вотчины запустели, разорены, не дают никаких доходов, не достает им ни платья, ни вооружения. Они просили денег, хлеба, соли и без обиняков прибавляли, что если им царского денежного и хлебного жалования не будет, то они от бедности станут грабить, воровать, разбивать проезжих по дорогам, убивать людей, и не будет никакой возможности их унять. Царь и собор разослали повсюду грамоты, приказывали собирать скорее и точнее подати и всякие доходы, следуемые в казну. Сверх того, умоляли всех людей в городах, монастырях давать в казну взаймы все, кто что может дать — денег, хлеба и всяких запасов. Приводилось в худой пример то, что московские гости и торговые люди в прошлые годы пожалели дать ратным людям денег на жалование и через то потерпели страшное разорение от поляков. Такие грамоты посылались преимущественно в северо-восточный край, менее других пострадавший, и в особенности к богатым Строгановым, оказавшим важное пособие Пожарскому и Минину. То, что поступало в казну, оказывалось недостаточным. А между тем нужно было много чрезвычайных усилий для поддержания порядка и ограждения государства, части которого с трудом подчинялись единству власти. В Казани некто Никанор Шульгин затевал при помощи казаков возмутить Поволжский край. Ему это не удалось. Казанцы остались верны Михаилу. Шульгин был схвачен и сослан в Сибирь, где и умер. Но понадобилось несколько лет, чтобы расправиться с Заруцким и с буйными казацкими шайками, бродившими по России. В 1614 году правительство снова просило денег и должно было бороться со всякого рода сопротивлением. Дворяне и дети боярские бегали со службы. Их принуждены были ловить и в наказание отбирать треть имущества на государе. Иные приставали к казакам. Посадские люди не платили положенных на них податей по 175 рублей с сахи и других поборов, тем более что сборщики и воеводы наблюдали при этом свои противозаконные выгоды. Так в Белозерске посадские люди не давали собирать положенную на них дань, и когда воеводы по обычаю поставили их зато на провеж, то они ударили в набат и чуть не побили воевод и сборщиков. То же делалось и в других местах. В отдаленной Чердани жители не хотели давать ратного сбора и прибили присланного за этим делом князя Шаховского. Но в то время, когда тяглых, посадских и волосных людей доводили до ожесточения сборами и провижами, монастыри один за другим выпрашивали для себя и своих имений льготы, жаловались на разорение и действовали в этом случае через посредство богомольной матери государя, которая тогда записывала им и вотчины. Таким образом, в Белозерском уезде вымучивали подати стяглых крестьян, а вотчины Кирилла Белозерского монастыря были изъяты от них. Такую же свободу получили тогда все вотчины Волоколамского монастыря. Иным монастырям в это время всеобщей нужды и безденежья давались права на беспошлинную торговлю солью и другими предметами. Так 1614 и 15 годы проходили в усиленной борьбе с внутренним неустройством. На юго-востоке в июне 1614 года порешили с Заруцким. Но множество других казацких шаек продолжали разорять государство почти во всех его пределах. В Осташковском уезде бесчинствовали черкасы и литовские люди под начальством Захария Заруцкого, в Пусторжеве под начальством полковника Яська, в уездах Ярославском, Бежецком, Кашинском, Пашихонском, Белозерском, Углицком свирепствовала огромная шайка, состоявшая из казаков и русских воров, преимущественно боярских холопей. Между атаманами отличался особенным зверством баловень. Разбойники его шайки не только грабили где что могли и не давали правительственным сборщикам собирать денег и хлебных запасов в казну, но с необыкновенною свирепостью мучили людей. У них было обычною забавою насыпать порох людям в уши, рот и тому подобное и зажигать.